Как видишь, спасибо за коня. На том стоим, слово же дал. Пошли в корчму какую-нибудь, посидим, отметим твое возвращение. Давай, я не против. Ты местный, веди, где вкусно кормят. Мы с купцом отправились в город, зашли в трапезную на Монастырской. Зал был большой, народа много, не поговоришь по душам. Но едва завидев Александра, хозяин выскочил из-за стойки и поспешил навстречу с приветствиями. «Ксандр, как я рад тебя видеть! Ты с гостем?» «Мой хороший знакомец и лучший лекарь в городе, Юрий Кожин», — представил меня купец. «Гостям и завсегда рады. Пройдите в комнату, там спокойнее будет». Мы прошли по коридору мимо кухни и зашли в небольшую уютную комнату, по нынешнему кабинет для вип-персон. Чистый стол со скатертью, стулья вокруг, а не лавки. Почти мгновенно появившийся половой принял заказ. Кормили в трактире и в самом деле вкусно, а вино было просто отменным. Мы сидели допоздна. Обмыли успешную операцию и мое счастливое возвращение. Потом начало моей лекарской работы в ограде Владимире. Затем за дружбу. Далее я уже помню смутно. А уж как до дома добрался, вообще полный провал в памяти. Но утром Ефросинья сказала, что привел меня Александр. Сам едва на ногах стоял, но до двери довел. Экий молодчина. Отоспавшись после обеда, я отправился на торг. Надо было одежонки подкупить, а то уж пообносился, не амбал чай. А там уж разговоров да слухов полно. Да и где новости узнать, как не на торгу? Сегодня в Успенском соборе, оказывается, была вся семья наместника. Ну, то, что сам он был, да жена его не новость. Дочка пришла, вот что интересно, про которую раньше говорили, что недужна я очень, чуть ли не при смерти. Аноне на заутренней службе, жива да здорова. Удивительно сие стало быть. Раньше-то врали. Слушал я все эти разговоры с удовольствием. Все-таки приложил свою руку к выздоровлению Ксении. Через неделю решил посетить с визитом дом наместника. На стук ворота открыл привратник, тот самый, который дал мне отворот поворот и которого наказали плетьми. Пренебрежительное выражение его лица тут же сменилось на подобострастное, даже заискивающее. «Хозяина нет дома. Я к боярине и дочке. Милости просим». Привратник распахнул калитку пошире, согнулся в поклоне. Едва я ступил в сени, слуга с поклоном принял тулуп, проводил в трапезную и исчез. Через некоторое время по лестнице застучали каблучки и выпорхнула Ксения, а за ней вальяжно и степенно спускалась боярыня. Ксению было не узнать. После операции прошло-то чуть меньше 3 недель, а расцвела-то девочка как, похорошела. Я был удивлен произошедшими переменами и обрадован, что скрывать. Когда женщина болеет, то видно сразу, не покрашена, раздевается без стеснения. А как только здоровье идет на поправку, губки красит, за прической следит, а раздевается со смущением. Я притворно ахнул. Кого я вижу? Это ли тот почти увядший цветочек, который я увидел в первый раз? Уста сахарные, бровями союзно, стан стройный. Ты ли это, Ксения? Моя неприкрытая лесть и восхищение были девушке приятны. На щечках выступил румянец смущения. Да и как ее не понять? Подружки уже замужем, а она в постели провалялась, в то время как с женихами миловаться надо. Выпал из ее жизни волнующий кусок юности. И теперь Ксения явно старалась добрать то, что упустила из-за хвори. Мои комплименты Девушка впитывала, как губка, воду. Я бы еще говорил, да боярыни постеснялся. Будучи в порте, наслушался цветистых восточных речей дворцовых подхалимов и поэтов, и теперь сам мог бы расточать златкозвучный елей. Зардевшаяся Ксения была польщена. «Я нравлюсь?» — кокетливо спросила она, немного смущаясь в присутствии строгой матери. «Нет слов. Я просто сражен твоей красотой». Ксения крутанулась передо мной на одном каблучке. «И впрямь хороша. Как себя чувствуешь?» «Как и никогда. Ты просто чародей, Юрий». «Рад слышать и видеть. Ничего не беспокоит?» «Нет-нет-нет», — пропела Ксения. «Да я уж и сам видел, что девчонка здорова. И первый признак этого — глаза. У здоровых людей они прямо блестят и светятся радостью жизни и счастьем. Осматривать девушку не стал. Такое платье служанки полчаса снимать и будут. По европейской моде на шнуровках сзади. По торгу, говорят, в церкви тебя видели. Город в восхищении, только и разговоров». Ксения снова зарделась. «Ну что, Ксения, ты теперь здорова, прощай». Я поклонился и вышел. Шел по улице не спеша, а хорошо-то как. Воздух морозный, чистый, немного с запахом дыма. Человека вылечил, как Ксения изменилась. Что было месяц назад и сейчас, два разных человека. Я был доволен, не скрою. Купцу зайти, что ли, поделиться радостью. Да уж и сам, небось, в курсе, еще раньше меня новость на торгу узнал. Так ведь и выпить потянет. Нет, не пойду пока. Купец мужик здоровый, на выпивку гораст и крепче меня. У дома стояла крытая кибитка. Мне уж наместник прислал. Неплохо бы ему и расплатиться. Или на кол не посадил, или посчитал, что и одного этого уже довольно для меня. В принципе, наместник один из толпов царских, кои в каждом городе были. А я кто? Без роду, без племени, лекаришкой неизвестный. Казнят и не заметит никто моего исчезновения. Ну и черт с ним. Чем богаче человек, тем жаднее. Забыть про него и все дела. Рассудив так, я открыл калитку и вошел в дом. А здесь Александр. Собственной персоной, да не один. С ним еще купчина, незнакомый. Похоже, поважнее да побогаче Ксандра будет. Шуба соболья расстегнута, из-под нее однорядка с жемчужными пуговицами видна, а на шее цепь золотая, толщиной в палец. Надоели мне что-то богатенькие, глаза бы моих не видели. Понтов много. Однако виду не подал, поклонился, здравия всем пожелал. Привстали купцы с лавки, ответный поклон отвесили. Начали, как водится, с погоды. Говорил в основном Ксандр. Второй же впился в меня пронизывающим взглядом, как будто оценивал, как на торгу. Наконец перешли к делу. Заговорил незнакомый купец. «Я Малыхин Петр, по батюшке Иванович. Кожин Юрий. Что за нужда привела ко мне?» «Именно что нужда. На торгу немало прослышан об исцелении чудесном Ксении, дочери наместника. Знаю, болела тяжко, и тут такое говорят. Не поверил словам грешен. Сам на заутренню пошел, убедился». Не врут люди, истинно так. Надежду во мне сие видение вселило, духом я воспрянул. Пока я про беду твою не услышал ни слова. А я и не сказал. Жена у меня болеет, посмотреть бы ее надо, попользовать. А что болит? Да не что, я лекарь, затем и приехал. Вот Ксандр сказал. Знакомец он тебе, не откажешь, мол.